Глава 5. «Габриэла уже дома, монсеньор», — сказала привратница, сделав книксон. «Она одна? К ней только что пришли трое друзей, монсеньор. Здесь, на убогой лестничной клетке многоквартирного дома в Трастевере, облачение монсеньора Лоренцо Вителли смотрелось по меньшей мере странно. Однако самого Лоренцо Вителли это нисколько не беспокоило, и никто из жильцов дома не сказал бы ему, что, приходя сюда, он роняет свое достоинство. Все знали, что епископ взял на себя моральную ответственность за Габриэлу, когда она была еще ребенком, что он неустанно поддерживал ее, но никогда не пытался как-либо стеснять ее свободу. При таком властном покровителе Габриэла все же стала весьма независимым человеком. Раньше поговаривали, будто монсеньор увлекает ее на путь служения Богу, но на самом деле он даже не заводил с ней разговора на эту тему. «Я не вправе стеснять свободу человеческой души», — сказал однажды Лоренцо Вителли, «и душа Габриэлы нравится мне такой, какая она есть». Епископ очень любил проводить вечера у Габриэлы в обществе Клавдии, Тиберия и Нерона. Особенно ему нравился Тиберий. Вначале он испытывал некоторые предубеждения к Клавдию, сыну его старого друга Валюбера, но в итоге молодой человек тронул его сердце. Труднее всего было найти общий язык с Нероном. Безвольное лицо, отсутствие принципов, состояние ничем не оправданного искусственного возбуждения. Одним словом, прирожденный провокатор. Вначале он по просьбе Анри Валюбера главным образом помогал в учебе Клавдию, а теперь стал для всех троих проводником по извилистым тропам Ватиканки. Уже много лет назад епископа освободили от значительной части епархиальных дел и призвали в Ватикан, где, благодаря своим выдающимся познаниям в литературе и богословии, он стал необходим как знаменитой библиотеке, так и коллегии кардиналов. Вителли знал практически все, что имело отношение к Ватиканке. Он даже оборудовал себе там кабинет. Почему Анри вдруг так срочно понадобилось в Рим? Абсурд какой-то. «Где ты пропадал?» — спросила Габриэла и поцеловала епископа. «Мы тебя заждались». «Я был занят подготовкой одного официального визита в Ватикан, дорогая», — ответил епископ. «Монсеньор», — сказал Тиберий, пожимая ему руку, — «книга, которую вы мне порекомендовали, превзошла все мои ожидания. Я читаю ее запоем уже 3 дня, но там есть несколько латинских изречений, которые я не понимаю. Не могли бы вы... Зайди ко мне завтра. Хотя нет, если ты будешь в Ватиканке, я сам приду к тебе в большой читальный зал». А заодно еще разок проверю, в каком состоянии архивы. Ты в курсе этой истории, Клавдий? В общем, да, — проворчал Клавдий. Похоже, ты этим не очень-то доволен. Я не вполне доверяю отцу. Насчет украденного Микеланджело — это правда? Полегче, Клавдий, — сказал епископ. Пока нет никаких доказательств, что вещь была украдена. Однако у твоего отца... Хотя он и не признается в этом, похоже, есть не просто туманные предположения, а нечто более серьезное, нечто такое, что заставляет его ехать сюда. А ведь даже в молодые годы он плохо переносил римскую жару. «Твой отец приезжает в Рим?» — вдруг спросила Габриэла. «Просто так, по собственной инициативе?» «Что такого страшного, если Анри Валюбер приедет в Рим?» — обиженным тоном поинтересовался Нерон. «Абсолютно ничего», — сказал Вителли, — «но Клавдий из-за этого нервничает». «Вы ведь ему ничего не скажете, монсеньор?» — спросил Клавдий. «Ничего ему не скажете про девушку?» «Клавдий, мое дело выслушивать исповедь, а не обсуждать услышанное даже с моим лучшим другом», — улыбаясь, произнес Вителли. «Если б ты знал все, о чем я умалчиваю, у тебя голова бы лопнула».